Глава 21. Не вся жизнь, но последние мгновения, самые приятные, пронеслись у меня перед глазами, когда я стремительно приближалась к земле. Как нелепо умереть вот так, по несчастливой случайности. Я знала, что Ребекка сделала это ненарочно. Ей, как и всем остальным, не приходило в голову, что адептка с 3 баллами по стихии воздуха не владеет одним из самых банальных ее проявлений. Сама виновата. Где-то за спиной услышала крики оставшихся наверху. Видимо, они поняли, что мое падение совсем не похоже на то, как обычно ведет себя маг воздуха. Бедный профессор Адмир. Теперь его точно снимут с должности. А я так и не успею сказать Берту, что больше на него не сержусь. И прощения попросить не успею. Неожиданная яркая вспышка ослепила меня, мантия на спине затрещала, и что-то впилось в талию, вспарывая не только шелковую ткань вместе с платьем, но даже кожу. «Демон, это больно!» Из глаз брызнули слезы. Земля резко отдалилась, а затем снова плавно приблизилась, и меня осторожно положили животом на траву. Я зажмурилась на мгновение. «Неужели жива?» И быстро перевернулась на спину. Зажимая соднивший бок в надежде на скорую регенерацию, я подняла голову. Сглотнула. Надо мной нависал Берт в ипостаси дракона. Огромные зеленые крылья хлопали, а на морде отразилась вся гамма разнообразных эмоций. Так вот, что вцепилось мне в бок, ну и когти у него. Губы непроизвольно растянулись в улыбке, а слезы мгновенно высохли. Еще одна огненная вспышка последовала незамедлительно, и я закрылась рукавом мантии, только бы не подпрыгнуть от счастья. Когда огонь погас, отняла руку от лица. Напротив меня стоял запыхавшийся Берт. «Тебя и на минуту оставить нельзя!» Возмутился он, пытаясь скрыть облегчение. Желтые глаза прожигали насквозь. «И охрана круглосуточная требуется». «Ну, если ты меня охранять будешь, я только за!» Он подал мне руку, и я, как завороженная, протянула свою. При этом ничего не могла поделать. Только глупо улыбалась, глядя на него. Кажется, Берт удивился. Поднявшись, я не выдержала и обняла его за шею свободной рукой, уткнувшись лицом в рубашку. Так хотелось заплакать. Берт крепко прижал меня к себе, а я охнула. Распоротый бок отозвался резкой болью. Отстранившись, дракон с отчаянием посмотрел на потемневшую разодранную мантию. На красном было не слишком заметно, а вот на ладони... «У тебя кровь. Прости, едва успел». Но я отмахнулась. «Ерунда. Скоро заживет. Ты меня спас». Я взглянула в его глаза, растворяясь в нежности, которую раньше не замечала. Слова как-то резко закончились. Я даже поблагодарить его не могла. Да и дракон не торопился нарушить молчание. Наверняка мы бы долго так стояли, но идиллию нарушил чей-то вопль. «Этого не может быть!» Я резко повернула голову и увидела ошарашенную Вериту. Она смотрела на Берта с открытым ртом и безумием в глазах. Да, впечатляет, согласна. Впрочем, как оказалось, впечатляет не только ее. «Полукровка!» Истерический вопль из толпы адептов заставил нас вздрогнуть. Вперед вышел Том, сын заместителя главы департамента контроля над магическими существами. Многие свиты Денвер подобрались, а кое-кто даже вскинул руки. Мы с Бертом сделали то же самое, встав в нужную позу. Некоторые из адептов обратили внимание на мою окровавленную ладонь и вздрогнули. Но при этом ни один не отступил. Да это не важно, регенерация уже началась. Если они думают, что мы так просто сдадимся, то глубоко ошибаются. Из толпы выбежали Лили, Аманда и те, кто меня удивил больше всех. Брат и сестра Лин, единственные в нашей группе, владеющие землей. Обычно они вели себя тихо и неприметно, мало общались с сокурсниками, но, видимо, когда пришло время сделать выбор, они его сделали. Друзья присоединились к нам, чем несказанно удивили остальных адептов. С пальцев Лилианы слетали маленькие огненные искры. Так случалось, когда она сильно нервничала или злилась. Берт оказался посередине, остальные по бокам, и вся наша команда приняла боевую стойку. Силы были неравны. Нас 6, противников почти в 2 раза больше. Но ни один из нас и не думал отступать. Лица адептов, стоявших напротив, излучали злость и даже жестокость. И только одно лицо казалось несчастным. Верита не подняла рук, но и к нам не присоединилась. «Отойдите от него!» — крикнул Том. «Полукровкам среди высших магов не место!» Я фыркнула. «Трус! Нападать большой толпой на одного каждый дурак может, а один на один кишка тонка!» Том зло посмотрел на меня. «Заткнись, Солейн! Я и один могу с ним справиться!» «Попробуй!» — усмехнулся Берт. «У тебя и на занятиях это не получалось. И еще советую извиниться перед Алеттой, пока ты губами еще можешь шевелить. Я лично позабочусь о том, чтобы ты долго не мог и слова вымолвить». «Как ты смеешь!» — возмутился Том, но применять магию не торопился. Берт прав. Несмотря на одну и ту же стихию, сыну главы департамента она давалась куда как сложнее. Наши противники переглядывались, не решаясь на активные действия, но рук не опускали. А дракон, казалось, совсем не волновала угроза нападения. Однако и по его невозмутимому лицу скользнула озабоченность. Он посмотрел на меня и неожиданно задвинул себе за спину. Я возмущенно пискнула. «Ты чего?» «Между прочим, я поговорила с отцом и знаю, что ты больше за мной не присматриваешь». Он удивленно обернулся. «Ты считаешь, что я только из-за договора тебя защищал и продолжаю это делать?» Запнулась. «Нет, но...» «Тогда не спорь». «У меня 3 балла по стихии». «Угу. Я их только что наблюдал во всей красе». «Это досадный изъян. А в остальном я хороший маг, и за твоей спиной прятаться не собираюсь». «Ты самая упрямая девчонка, которую я знаю», — не выдержал Берт. По его глазам читалось, что он с удовольствием закрыл бы меня на 100 замков, только чтобы никто не причинил мне вред. Как приятно. Но несправедливо. «А ты вредный дракон. Будешь упорствовать? Раскроюсь», — пригрозила я. «Думаешь, без этого мы с ними не справимся?» — неожиданно развеселился он. Резкий переход сбил меня с толку. Берт улыбался. «Чему ты радуешься?» — удивилась я. «Не знаю», — он пожал плечами. «Как будто камень с души свалился. Только попробуй снова от меня сбежать, Аль», — серьезно добавил он. «Сбежишь от тебя», — фыркнула я, невольно улыбаясь в ответ. «Ты готов меня даже в воздухе ловить». «Всегда и везде». От его потемневших глаз перехватило дыхание, и меня обдало жаром с ног до головы. Зато громогласный оклик ненаглядного декана заставил меня вздрогнуть. Совсем позабыла, что где-то рядом профессор Адмир. Ну вот, такую драку испортил. Сразу бы зачет сдали. «Вы с ума сошли? Немедленно опустите руки! Иначе вылетите из Академии, причем сегодня же, без права восстановления». «Но он полукровка!» — пытался возразить Том. «Отец говорит, что они опасны». «Молчать! Отправляйтесь в аудиторию. Будете писать объяснительные. И поверьте, каждая из них завтра же попадет в гильдию и будет рассмотрена по всей строгости законов на Таррине. Предупреждаю, врать бесполезно. Я все видел. Вы меня плохо слышали? Бегом, я сказал». Лили, Аманда и брат с сестрой Лин грустно вздохнули, но гордо подняли головы. Я ободряюще улыбнулась им, будучи уверенной, что глава гильдии лорд Олберт и мой отец не только не станут их наказывать, а, скорее всего, даже наградят. Но это будет завтра. Сейчас мы резво потрусили в сторону Академии. Впрочем, далеко уйти не удалось. Нас остановил раздраженный голос декана. «Адепты Гамильтон и Солейн, задержитесь!» «Что ж, неудивительно». Мы с Бертом остановились, повинуясь приказу декана. Адмир дождался, пока остальные удалятся на значительное расстояние, и только затем обернулся к нам, пылая праведным гневом. «Не ожидал от вас, Альяна! Почему вы не рассказали о своих проблемах?» Я потупилась. «Как-то повода не было». «Повода?» — взревел он. «Да я сам прошение об отставке подам! Чтобы больше никого из королевской семьи в своих учениках не видеть!» «Профессор!» «Как вы могли? Если бы на башне не появился адепт Гамильтон, вас сейчас не было бы в живых. Родовой магии Наян не под силу справиться с этим. Вы понимаете, Альяна?» «Понимаю», — ответила я, не поднимая головы. «Вам даже не стыдно, ваше высочество?» Я умоляюще сложила руки. «Стыдно. Очень стыдно, профессор. И еще страшно. Я больше не буду ничего скрывать. Обещаю. Только не уходите из академии». «Увольте меня от своих обещаний, адепт Кассалейн», — немного смягчился он. «Вы их не выполняете. С вами посидеть можно». «Вот и папа всегда так говорит». «Вам нужен целитель?» — обеспокоенно спросил Адмир, посмотрев на разодранную мантию. «Сильно пострадали?» Я покачала головой. «Регенерация уже сработала, профессор, не волнуйтесь». И тут же встрепенулась. «Что будет с Ребеккой? Она не со зла это сделала, я уверена». Декан факультета высшей магии нахмурился. «Не знаю, но сообщить о случившемся я обязан. Денвер в истерике. Когда я увидел, что вам ничего не угрожает, остался на башне, чтобы привести ее в чувство. Но совсем не ожидал, что адепты моего факультета устроят потасовку. Вы же могли поубивать друг друга». Однако профессионализма у него не отнять. Адмир довольно быстро пришел в себя и уже спокойнее добавил. «Можете замолвить за нее словечко перед гильдией, но предупреждаю, скрывать я ничего не стану». Я понимающе кивнула, и наставник продолжил. «Завтра с утра оба пойдете в деканат. Будем решать, что с вами делать. Резонанс ожидается серьезный. Уверен, что потребуется вмешательство короля». А вот за это я не переживала. Берту папа точно будет благодарен, поэтому вряд ли откажет в защите. «И сделайте одолжение, чтобы я вас двоих сегодня больше не видел. Дайте хоть в себя прийти». «Как скажете, профессор», — расплылась я в улыбке. «А пересдать когда можно?» Он зарычал. «Когда прыгать научитесь?» «Я про первый зачет». «Все», — решительно объявил он. «Не доводите до греха, ваше высочество. Оба свободны. Адепт Гамильтон». Он многозначительно уставился на дракона. «Пожалуйста, позаботьтесь об адептке Солейн. Боюсь, без вашего участия мы ее потеряем». «С удовольствием, профессор Адмир», — улыбнулся Берт. Декан быстро пошел прочь, и до нас донеслось его бормотание. «Будь проклят тот день, когда первый королевский отпрыск ступил на порог нашей академии». Если бы Даррен услышал, он бы обиделся. Но я ему, пожалуй, не скажу». Едва фигура Адмира исчезла в тени деревьев, я медленно повернулась к дракону. Он стоял, скрестив руки на груди, и пристально смотрел на меня. Смутилась. «Не обязательно сверлить меня взглядом». «Ты раскрылся», — констатировала я, поковыряв носком ботинка землю. Берт только усмехнулся, но ничего не ответил. «Твой титул больше не имеет смысла. По крайней мере, все будут знать, кем ты был до...» Дракон покачал головой. «Он и так не имел никакого смысла без тебя, Альяна. Без тебя ничего не имеет смысла». Дышать стало тяжело. Догадывалась, чего он ждет и имеет на это право. Но я никогда и ни перед кем не извинялась. Нет, конечно же, извинялась. В детстве, пытаясь умаслить папу. А потом с издевкой, с возмущением, ни разу не чувствуя истинного раскаяния. Все когда-то бывает в первый раз. Но как же это сложно. Я вздохнула, посмотрела на ямку, которую успела выкопать носком правого ботинка, подумала, не вырыть ли другой ногой по соседству. Очень не хватает стены, в которую можно врезаться со всего размаху, потерять сознание и отсрочить этот кошмар. А невыносимый крылатый и не думает мне помогать. Зажмурилась. «Нет, так нельзя. Я же не маленькая девочка». Разлепила ресницы, робко подняла глаза и встретилась с медовым взглядом, который захватил в плен. И у меня неожиданно вырвалось искренне и с отчаянием. «Прости меня, пожалуйста». «За что?» — улыбнулся дракон. Еще и издевается. Я и так, можно сказать, переступила через себя. За то, что наговорила, прошептала я. И выдавила. Я больше так не думаю. Приятно слышать. И все? Вот это скупое «приятно слышать» — ответ на бурю в моей душе? Берт подмигнул. Ты была так убедительна, что я почти поверил в собственную вероломность. Это уже никуда не годится. Он точно издевается. Кулаки сжались и... разжались. Ладно, последний гвоздь в гроб непонятных надежд, и я уйду, громко хлопнув дверью. Правда, найти бы эту дверь, а то поблизости ни одной не наблюдается. «Аль», — неожиданно произнес дракон. В его глазах не было ни тени улыбки. Это были самые странные обвинения, которые я слышал в своей жизни. Даже обидеться не успел, настолько нелепо они прозвучали. Надеюсь, ты расскажешь, какая муха тебя укусила. Я мгновенно встрепенулась. «Ну как же, принц Леонский, большой и предприимчивый мух. Хоть и не оборотень, но прибить хочется не меньше. Впрочем, он недостоин того, чтобы его упоминали в такой момент. Получить твои извинения, безусловно, дорогого стоит», продолжил Берт и со смехом добавил. «Даже боюсь спросить, как долго ты готовилась, зная твою нелюбовь признавать собственные ошибки?» «А вот это уже обидно мне». «Но это самое лучшее, что я когда-либо слышал», добавил он хриплым голосом, подходя ближе. «Вот так вот, да? Пока я ищу дверь, чтобы уйти, он открывает другую, и за этот порог можно шагнуть только вместе». Потупилась. «Я дура, да?» «Да». «Что? А мог бы и отрицать, хотя бы из вежливости. Где моя личная дверь?» Но он не дал мне возмутиться, резко притягивая к себе и целуя так страстно, что у меня перехватило дыхание. Жаркие, ненасытные и в то же время нежные поцелуи сводили с ума. Берт заставил мой рот раскрыться, и я, ни секунды не раздумывая, подчинилась, застонав ему в губы. Таяла от его прикосновений, забывая о том, кто я и где я. Голова кружилась, ноги подкашивались. Я обхватила шею дракона, чтобы не потерять связь с реальностью. «Ты глупая», — заявил он, целуя в уголок рта и поглаживая мою спину. Я едва не задохнулась от возмущения и уперлась руками в его грудь. «Ну сколько можно мне об этом говорить?» «Потому что до сих пор не поняла очевидного», — продолжил Берт. «Я очень люблю тебя, принцесса». Возмущение приказало долго жить. Я продолжала задыхаться, но совсем от других чувств. Ничего себе признание. Мы пристально смотрели друг на друга. Но ни один из нас не отвел взгляд. Я не выдержала первой. Сама притянула к себе Берта и поцеловала вместо ответа. Прошла целая вечность, а мы никак не могли насытиться такой желанной близостью. Нескромные ласки и желание сорвать одежду зашли слишком далеко. Дракон внезапно отстранился и сделал несколько шагов назад, а я едва удержалась на неожиданно ставших ватными ногах. Оборот был мгновенным, и я снова зажмурилась от яркого света, ударившего по глазам. «Садись», — коротко предложил Берт. Адмир просил не показываться ему на глаза. «Я с ним солидарен. Предлагаю не показываться вообще никому». «И поэтому ты превратился в дракона?» — обалдела я, пытаясь справиться с дыханием. «Уверен, все и так уже знают. А кто не знает, им расскажут. Новости в Академии быстро распространяются». «Это факт, кто бы спорил. Я спорить не стала и резво полезла на спину Берта». Едва обхватила его за шею, как он тут же взмыл в воздух. Я видела внизу кучку адептов, провожающих нас обалдевшими взглядами. Но сейчас меня это совсем не волновало. А волновал тот, на чьей спине я с таким удовольствием разместилась. Мое окно неотвратимо приближалось, и Берт спустил меня на пол, тут же сменив ипостась. Я решила не отставать и применила родовую магию. Иногда так хочется побыть в своем обычном облике, хотя Берт, оказывается, меня в любом отлично видит. То, что случится дальше, я знала, и сердце стучало как сумасшедшее. Сильные нежные руки обхватили за талию, заставив тихо охнуть, и в этот раз не от боли. Мгновение, и меня прижали к стене горячим телом. Казалось, огонь бушевал даже на коже дракона. «Да или нет, Альяна?» — прошептал Берт мне на ухо, обдавая теплым дыханием с запахом корицы и меда. «А ты как думаешь?» — вырвалось против воли. Сердце давно уже все решило, глаза Берта блеснули. «Если ты собираешься играть, я тебя покусаю». «Чудовище крылатое!» «Я знаю». Он прижался губами к моей шее, и меня накрыла волна удовольствия. «Но ты не ответила». Снова поцелуй и рука, коснувшаяся груди. «Аль, я ведь не сдержусь». «Это какая-то неправильная сказка», — пробормотала я. Дышать становилось все труднее, а его руки, путешествующие по моему телу, мешали облекать мысли в слова. «Правда?» Берт прикусил мочку уха, и я с трудом сдержала стон. «Неправильный дракон, неправильная принцесса в неправильной сказке», — выдохнула я. «И что не так с принцессой?» Его глаза были так близко от моих, что я видела каждую искру в медовой глубине. «Она тоже любит дракона». Он на миг замер, не веря в то, в чем я призналась. В полной тишине я слышала, как быстро и оглушительно бьется его сердце. Но уже через мгновение губы Берта накрыли мои в чувственном и неистовом поцелуе. Тишину нарушил треск разрываемой мантии, и где-то на краю сознания мелькнула мысль, что не зря мне комендант выдал две. Как знал! Берт стянул с меня не только красный шелк, но и платье. Его ладони прошлись по моим плечам сверху вниз, дразня и вызывая волны мурашек. А в следующее мгновение накрыли грудь, легко сжимая, обжигая прикосновениями. Я тихо застонала. «Моя!» — прошептал дракон и подхватил мое несопротивляющееся тело на руки. На кровати я оказалась лишенная какой-либо одежды. Как у него это получилось — загадка. Я почувствовала, что Берт тоже полностью обнажен и испуганно забилась в его руках. Дракон приподнялся на локтях, и желтые глаза блеснули ярким пламенем. «У тебя есть 5 секунд, чтобы отказаться. Потом можешь считать меня кем угодно, но остановиться я просто не смогу». Я сглотнула, заворожённая отблеском огня в его взгляде. 5 секунд прошли, Берт. По его губам скользнула счастливая улыбка, и я перестала владеть своим сознанием. Обжигающие поцелуи, отметившие каждый миллиметр моего тела, были настолько желанными, что я бесстыдно тянулась за ними и, кажется, кричала. И почти инстинктивно обхватила ногами бедра любимого. Да, любимого. Давно следовало признаться хотя бы самой себе. Боль была сильной и заставила впиться ногтями в плечи Берта. Но прошла очень быстро, не иначе родовая магия. Дракон замер, но ни на секунду не отстранился от моих губ, нежно обводя их языком. А потом я услышала тихое: «Я люблю тебя, Альяна. Ты самое дорогое, что у меня есть. Никому тебя не отдам. Никогда». В груди стало тесно от нахлынувших эмоций и сумасшедшего желания. Не знаю, кто хотел этого больше, наверное, мы оба уже дошли до грани. Берт полностью оправдал свою сущность и стихию, и я от него не отставала. Поначалу его движения были плавными, он пытался сдерживаться, пока я не шепнула: «Перестань, а то покусаю». И дракон в ответ накрыл мои губы властным поцелуем. Не знала, что он может быть таким. Да, да я вообще его не знала. Через несколько часов у меня болела и пела от счастья каждая клеточка тела. Я даже взмолилась о том, что очень хочу спать. Очень. Кажется, мы не занимались любовью только на потолке. Голова кружилась, а состояние эйфории не давало воспринимать окружающий мир. Богиня, это невероятно. «Аль, я тебя не отпущу», — шепнул дракон, притянув меня к себе. «Ты это понимаешь?» «Понимаю». Глаза закрывались, а блаженная улыбка не сходила с лица. «Твоя инициация через неделю?» «Да», — он уткнулся в мои волосы. «Ты выбрал ипостась?» — лукаво спросила я. «А ты как думаешь?» — ввернул он шпильку. «Любимое крылатое чудовище». «Наверное, дракона», — не удержалась от ехидства. «И улетишь в свою империю?» «Не дождешься», — прошептал он, сжимая мое податливое тело еще крепче. Я положила голову ему на грудь и, уже проваливаясь в сон, услышала тихое: «Я не смогу без тебя жить». Проснулась от того, что нагрелся браслет на правой руке. За окном занимался рассвет, и я довольно потянулась. Желудок тут же выдал свое возмущение тем, что я позабыла о нем почти на целые сутки. Я последний раз ела вчера за завтраком. Совсем не до того было. Один зачет, потом второй, моя несостоявшаяся смерть и Берт. Я повернула голову и с удивлением не обнаружила дракона рядом. Надеюсь, он за едой отправился. Правда, утром столовая закрыта. Нахмурившись, я все же решила ответить отцу. Артефакт едва не прожигал кожу. Король требовал немедленного ответа. Что там произошло? Неужели дошел отчет от профессора Адмира? Но декан только сегодня собирался его отослать. И не ночью же. «Альяна, быстро возвращайся во дворец!» — раздался напряженный голос отца. «У тебя на сборы не более четверти часа». С меня мигом слетел всякий сон. «С чего вдруг такая спешка? Что-то случилось?» «Увы!» Отрывистые фразы отца не радовали, и я мигом села на постели. «Перестань меня пугать! Я найду Берта и...» «Боюсь, ты уже вряд ли его найдешь. Скорее всего, он улетел в Империю. Можешь забыть о своем друге, Альяна». Сердце на миг замерло. «С чего ты это взял?» «Он ведь пошутил, да? Пошутил?» «Не кричи», — попросил король. «Вернись во дворец». «Если ты не скажешь, что произошло, я и с места не сдвинусь». Отец вздохнул. В его голосе я услышала горькую смесь сожаления и безысходности. «Шутки и капризы теперь неуместны, Альяна. Я не хочу, чтобы в такое время моя дочь находилась вдали от своей семьи». У меня глаза на лоб полезли. «В какое время? Да что у вас случилось? Объясни!» Король снова вздохнул и устало произнес. «Вчера Даррен и глава клана драконов договорились о пробном частичном снятии обеих магических стен. Несколько драконов вылетели в заброшенные земли. Сегодня под утро один из них был убит. Драконья империя объявила войну Таррину».